Знатный босняк своим высоким взором думает оглядеть ваши корабли. От этого многое зависит. Может быть, все. Кто таков? Удивился Ушаков. Почему-то от какого-то выходца из Боснии зависит все. Но Драгоман положил палец на губы и, откланиваясь, двинулся к дверям. Так и не сказал ничего. Только добавил, что через несколько дней его на верфях в Адмиралтействе ждут. Ушаков отдал сигнал готовиться к встрече парусной команде «Наванты». Из-за выступающего холма медленно выплыла многовесельная золоченная лодка, крытая как гондола. 10 гребцов мощными гребками приблизили ее к кораблю. «Султан!» — осенило адмирала. Ушаков махнул рукой. Сотни маяков побежали по палубе, взлетали по вантам и реям. Артиллеристы замерли у пушек. Десантники и абордажная команда вытянулись в шеренги. Их холщовые рубахи забелели на изумруде залива и темно-зеленом кипарисовом фоне недалеких холмов. Богато украшенная гондола приближалась. Каяки бросились от нее в рассыпную. Ушаков понял, что из-за занавески медленно скользящей гондолы смотрит сам султан. Хочет убедиться в надежности союзника, в умении нашем. Дал еще сигнал «взять на караул». Вдоль бортов выстроились солдаты и сделали несколько парадных приемов. Что думает он о нас? Понимает ли, что мы с открытой душой? Охватило ли почтение? Хоть и скрытно едет, но ведь правитель державы. Махнул рукой, и пушки подняли тысячи голубей с минаретов. Гондола уплыла вместе с дымом. Утром следующего дня на борт поднялся первый драгоман Порты. Был он любезен и торжествен. С восхищением кивал головой и давал понять, что султан чрезвычайно доволен осмотром эскадры и поощряет экипажи деньгами. «Вам же, высокочтимый адмирал, наш солнцеликий и зареносный султан преподносит табакерку с бриллиантами». Драгоман хлопнул в ладоши, и два здоровенных янычара внесли поднос с ларцем. Отстегнул защелку и, вынув табакерку, склонился, протянув ее адмиралу. Ушаков с почтением принял, поблагодарил и как-то сам потеплел. Нет, не от подарка, хотя он и польстил ему. А от того, как складывался дух союзнический, начинало потихоньку таять недоверие. Имею честь пригласить славного адмирала посетить достопамятные места нашего города. Неожиданно закончил драгоман. Кареты и носилки ждут у причала. «Какие такие носилки?» — подумал Ушаков. Но драгоман как бы догадался и объяснил. «Не везде проехать можно. Да и чернь наша не всегда дружелюбна к иноземцам. Но вы защищены будете охраной султанской и его милостью. Прошу на землю Константинопольскую вступить». В Азии и Европе. Когда садились в носилки, Федор Федорович даже и не знал, приличествует ли ему, командующему русской эскадрой, качаться всем хрупком сухопутном кораблике. Но понимал, что приглашение к обзору высокое, да и не ходит в чужой монастырь со своим уставом. А в этом Константинопольском султанском монастыре был свой устав, который ему хотелось постичь. «Обязательно повезу уважаемого адмирала к прославленной Софии. Самый знаменитый храм Византии, а ныне самая блистательная мечеть Осман. Наш город единственный в мире, что в Европе и Азии уживается». Он был вначале маленьким фракийским местечком, именовался Лигас. Затем здесь разместилась греческая колония Византий, чье имя в империи поздней запечатлелось. А империя, как ведомо вам, Рим сменила и новым Римом именоваться стала, а ее жители — ромеями. Сия новая Римская империя 1000 лет просуществовала, и ее главный город Константинополем был назван. Турки его взяли в 1453 году, но мы — греки, он стал тише говорить, до сих пор так его и называем. Однако простонародье на своем дорическом диалекте часто говорило «эстан волен», то есть «пойдем в город». Солдаты турецкие видели, что они рукой указывали на Константинополь и составили из него наименование «Эстамбула». Есть у него и полутурецкое, и полугреческое название «Исламбула», что значит «город веры». Ваши русские, булгары, волохи его «царь городом», «царским городом» именуют. Викинги с X века его называют «Миклоград», то есть «великий город». Ушаков